он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным благодетельным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать.